Глава 12. Царство мертвых. Даже те, кому жизнь дала все, уверены, что им не додали. Валентин Дамиль. О'Салливан проснулся только тогда, когда Курт завел автомобиль под окнами почтового отделения. Не то чтобы Курт считал себя бездушным, душа его болталась все там же, между небом и землей. Не в силах вернуться, не готовые уйти навсегда. Но тревога за Нессу превысила сострадание к напарнику. А потому Курт несколько раз вжал педаль газа до упора, позволяя двигателю натужно взреветь на холостом ходу. Окно из спальни тотчас распахнулось, и заспанный Барри высунулся наружу, отчего-то с пистолетом в руках. «Какого дьявола вы творите, Лемон?» — хрипло возмутился детектив. «Решил вас не будить и съездить в дом Мюррей самостоятельно», — вежливо отозвался Курт, распахнув водительскую дверцу. «Бросьте руль!» — О'Салливан пригрозил пистолетом. «Не хватало еще, чтоб вы убились в третий раз, к тому же на моей машине!» «Вам кого больше жалко?» — поинтересовался Курт, выключая зажигание. «С меня в любом случае шкуру сдерут, так что по факту без разницы!» — огрызнулся детектив. «Но автомобиль я вожу уже 5-й год, а вас знаю меньше недели!» «Намек понял», — вздохнул Курт, выбираясь из-за руля. К счастью, к полудню Эшфорд почти опустел. Школьники на каникулах сбегали подальше от города. Горожане закончили важные утренние дела, посудачили о закрытом почтовом отделении, выстроили версии касательно подозрительного предрассветного шума на церковном дворе и разошлись по домам. Если кто и увидел ожившего ватиканского особиста в машине детектива О'Салливана, то сплетня разнесется не скоро. Уж во всяком случае, не раньше вечера. Курт скрываться не собирался, предоставив Барри деликатное дело построения версий о причинах его воскрешения. Напарника было жаль, ведь О'Салливан не спал толком уже вторую ночь подряд, но Курт не мог больше ждать. Дополнительную преграду в лице Рианы Уолш он не предусмотрел. «Пока вы гостите в этом доме, подчиняйтесь распорядку», — категорично заявил почтмейстер. «Никто не обвинит Риану Уолш в том, что она не кормит постояльцев. Что бы там ни случилось...» Риана запнулась, нахмурилась и отвернулась, делая вид, что занимается чаем. Все-таки тяжелая ночь не прошла для старшей мисс Уолш даром, раз она взялась за готовку. Впрочем, больше куховарить оказалось и некому. Миссис Уолш все еще не спустилась из спальни. «То есть без завтрака никак?» — кисло уточнил Курт, когда Барри с готовностью уселся за стол. «Это обед», — поправил детектив и пододвинул себе тарелку Курта. «А поскольку я не завтракал, то мне полагается двойная порция». «А мне, разумеется, нет», — понятливо кивнул Курт, на всякий случай удерживая кружку с чаем обеими руками. «А вам-то зачем?» — искренне удивился О'Салливан. «Как будто вы можете помереть от голода». «Быстро вы разобрались с преимуществами работы с нежитью», — вздохнул Курт. Риана уселась рядом и молча подвинула Курту вазочку с печеньем. «Перевод продуктов». Завистливо пробурчал Барри, потому что ему печенье не досталось. «Лучше так, чем тянуть жизненную силу из окружающих», — тонко улыбнулся Курт. О'Салливан даже поперхнулся, а Риана неосознанно подвинулась ближе к детективу и дальше от ватиканского особиста. «Вы и так можете!» Прокашлившись, сипло уточнил Барри. «Сказки про упырей выдуманы лишь отчасти», — обтекаемо ответил Курт, принимаясь за печенье. С обедом покончили быстро и в обоюдной тишине. О'Салливан не задавал больше вопросов. Риана тоже погрузилась в непривычное молчание. Так что Курт без церемоний приговорил чай с печеньем и принялся задумчиво перебирать четки. Отец Иероним однажды показал ему, что случится, если не давать ожившему мертвецу пищи. Наглядно показал, оставив Курта без еды. Такой пытки Курт не знал ни до, ни после, и адовые муки походили под описание как нельзя точно. Это выворачивающая, сосущая, тянущая пустота, алчба, которую не насытить, и голод, который не утолить. К концу третьей недели Курт забыл собственное имя, перестал жить и запомнил только чудовищное желание сожрать первое, что попадет ему в руки, даже если оно живое и разумное. Наставник предусмотрительно запер его в келье и возвращал в сознание постепенно, просовывая пищу через решетку. Когда Курт насытился и очнулся, то с удивлением отметил, что дубовая дверь кельи пустила трещину сверху донизу, а наставник подсказал, что это его работа. А еще попадись ему живой человек, Курт выпил бы его до дна. Те самые трепетные ауры, которые он так ясно видел и которые так легко оторвать от тела. Ведьмоловы прошлого с такими, как он, не церемонились и расправлялись, не дожидаясь тесного контакта. Сейчас некоторым везло, и их пристраивали к делу. Вот как неупокоенного молодого солдата Курта Лемона. «Погнали!» – буркнул О'Салливан, хлопая водительской дверцей. Курт молча щелкнул четками. Отец О'Коннор обещал, что дождется их в доме Мюррей вместе с гробовщиком и его людьми, но они с Барри задержались, и Курт уже нервничал. Дорога к особняку Морриган Мюррей тянулась во взаимном молчании. Детектив то и дело поглядывал на ватиканского напарника, но вопросов пока не задавал. Кроме единственного, когда они уже припарковались перед домом. «Переживайте, Анессе!» Курт спрятал четки под рукав, поправил перчатки и коротко кивнул. «Паршиво, что вы сразу не сказали, что девочке досталось от старухи!» — покачал головой О'Салливан. «Но я понимаю ваши мотивы, особенно после сцены в церкви!» Курт нахмурился, поправил шляпу, скрывая заолевшие скулы, и молча выбрался из автомобиля. Перед домом оказалось тесно. И не только потому, что въезд перегораживал катафалк. Отец О'Коннор действительно ждал у особняка, прямо на ступенях. Здесь же, у парадного входа, стояли на колченогих табуретках два простых закрытых гроба, а чуть поодаль курили перепачканные в земле копатели. При появлении детектива О'Салливана с Куртом все как один забыли про сигареты и уставились на ожившего ватиканца одинаково округлившимися глазами. К чести гробовщика и его людей, ни один не убежал и даже не отшатнулся, когда Курт проходил мимо. «Мистер Лемон!» — первым поприветствовал отец О'Коннор, поднимаясь со ступеней. «Ждали только вас. Детектив?» «Детектив наврал, получается!» Не удержался-таки. Ляпнул кто-то из копателей. «Говорили, мол, помер ватиканский особист!» «Я говорил, Берн его пристрелил!» — рявкнул О'Салливан, оборачиваясь. «И это чистейшая правда! Что вы там додумали, не моя головная боль!» «Доктор Белл подтвердит!» — мягко вклинился Курт, потому что взвинченный детектив мигом свернул бы разговор к мордобою. Он обрабатывал мои раны. «В городе слышали 3 выстрела», — не поверил уже гробовщик. «Что же, Берн промазал?» «Ну что вы, мистер Берн — меткий стрелок, да из 2 шагов не промахнешься», — вежливо отозвался Курт. «Просто он не знал, что пули мне навредить уже не могут». Повисшую тишину нарушил отец О'Коннор. «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек», — процитировал священник. «Не забывайте, что мистер Лемон из Ватиканской службы безопасности. Наверняка у них свои методы защиты». Курту оставалось лишь кивнуть. Все-таки знание библейских текстов спасало при любых обстоятельствах. Кто попрет против священного писания, к тому же звучащего из уст священника? «Итак, вот эти 2, о которых вы говорили», продолжил отец О'Коннор, ловко переключая внимание присутствующих. «Останки совершенно истлели, так что обошлись детскими гробами. Прямо сейчас отвезем на старое кладбище, там же проведу чин погребения. Что касается 3-го...» «Оставили внутри», — кивнул гробовщик на возвышавшийся над ними особняк. «Не знаю, чем их обрабатывали, но все 3 сохранились очень даже неплохо для ребят, пролежавших в земле 100 лет. Особенно этот, последний. По правде, я не рассчитывал найти ничего, кроме костной муки и зубов. Я отцу Конору так и сказал». «Ведьмино проклятие!» — медленно проронил Курт. «Чтобы ее заклинания работали, тела должны были продержаться как можно дольше, иначе Морриган пришлось бы заменять их свежими. Уверен, после чина погребения они разложатся, как полагается». «Так а с 3-м что?» — снова кивнул на дом гробовщик. «Нам его забирать? Может, в морг? Это, конечно, не в Эшворде. За транспортировку оплатить бы». «Я жду телеграмму из Ватикана», — отозвался Курт, глядя на отца О'Коннора. «Сегодня-завтра должны ответить. Все-таки бывший сотрудник нашего отдела. Возможно, транспортировка понадобится. До самого Дублинского порта». Гробовщик прикинул расстояние, стоимость и тариф и довольно махнул своим людям. Те побросали сигареты и принялись заносить в катафалк гробы, складывать табуретки и сносить инвентарь. «Я на фабрику», — быстро обрисовал планы О'Салливан, пока Курт не придумал свои. «Надо ребятам из опергруппы помочь. Может, и найдем чего». «Не найдете», — рассеянно отозвался Курт, глядя на парадные двери особняка. «Мы ведь уже не раз обсуждали. Бёрн вряд ли варил запрещенные препараты у всех на виду. Подождете меня? Я только проверю». Отец О'Коннор остался снаружи вместе с детективом и людьми, так что внутрь Курт вошел один. Видимо, никто из рабочих не решился пойти дальше гостиной, так что гроб уложили прямо там, на столе. К слову, вовсе не детский. Курт прислушался к дому. Но ни посторонних звуков, ни чужой ауры, ни тем более тонкого запаха лаванды он не ощутил. Несса Уолш, где бы ни скрывалась, пока находила в себе силы держаться подальше от проклятого дома. Это немного приободрило. Пока Несса не вернулась в ведьмино гнездо, надежда оставалась. Как только она перешагнет порог и окажется в центре паутины, вырвать ее не получится. Не с его опытом. Беспроигрышный вариант – ждать в особняке Мюррей, пока Нессу сюда неизбежно не притянет. Курт тотчас отбросил, надавав себе мысленных оплеух. Несса страдала, нуждалась в его помощи, и он попросту не мог ждать. Кроме того, когда Несса Уолш перешагнет порог ведьминого дома, будет слишком поздно. Для всех. Курт медленно подошел к гробу. Крышку прикрыли неплотно, так что он легко сдвинул ее в сторону. Рафаэль оказался широкоплечим мужчиной крепкого телосложения и, благодаря ведьминому проклятию, не истлел так, как полагается мертвецу столетней давности. Кожа, разумеется, высохла и просела, сминая когда-то чеканные черты. Зато сохранились черные кудри до плеч. Они терялись в плотном капюшоне монашеской робы, накинутой поверх кольчужно-кожаного доспеха. Несколько старомодно, даже по тем временам, но не для человека профессии Рафаэля. Отец Иероним рассказывал, что сотню лет назад в мире водилось куда больше нечисти, чем сейчас. В нынешние времена все больше плодилось бесовской силы, но ведь это не то же самое. И методы борьбы с современным злом отличались от тех, какими пользовались охотники на нечисть 10, 50, а тем более 100 лет назад. Рафаэль точно не полагался на случайность, и при всей немецкой педантичности Курт не смог бы обвинить его в небрежности. В дом Морриган Мюррей покойный ведьмолов пришел отлично подготовленным. Пистоль за голенищем кожаного сапога, кинжал в рукаве, толстый пояс, набитый колбочками и серебряными пулями, арбалет, сила которого наверняка пробивала даже самые толстые шкуры, метательные ножи, вымазанные в святом масле, и серебряный крест, тускло мерцавший на истерзанной груди ведьмолова. В центре ее зияла развороченная дыра, из-за которой широкая грудь проседала, и Курт бережно прикрыл ее складками монашеского плаща. Примечательно, что все имущество Рафаэля осталось при нем. По-видимому, Морриган удовлетворилась вырванным сердцем и не рискнула трогать оружие ведьмолова, пропитанное святыми маслами, водой и молитвами. А гробокопатели тем более не посягнули на ценные вещи, побоявшись проклятий и зоркого глаза отца О'Коннора. «Надеюсь, ты не возражаешь?» — тихо проронил Курт, перебрасывая арбалет из-за плеча Рафаэля ему на грудь. «Мне кажется, так тебе будет удобнее». Амулет слабо дрогнул, но днем у призрака не хватило бы сил, чтобы ответить. Поэтому Курт устроил арбалет поверх груди ведьмолова и бережно, чтобы не сломать, сложил его руки на прикладе. Перчатки Курта скрипнули, соприкоснувшись с полуистлевшей кожей перчаток Рафаэля. И Курт медленно отстранился, разглядывая тело своего призрачного напарника. Показалось, или Рафаэль выглядел более умиротворенным, чем прежде. «Почти крестоносец», — улыбнулся Курт, бережно коснувшись плеча Рафаэля. «Не переживай, я прослежу, чтобы о тебе хорошо позаботились». Крышка скользнула на место, почти бесшумно, и Курт вышел из гостиной. Рафаэль утверждал, что не щепетилен. Но Курт просто не мог позволить, чтобы с напарником обошлись дурно или с тем, что от него осталось. Что и говорить, в сравнении с Рафаэлем ему просто не на что жаловаться. «И как?» — буркнул О'Салливан, когда Курт вышел из дому. «Есть на что полюбоваться!» Курт наградил живого напарника тяжелым взглядом и повернулся к отцу О'Коннору. «Я подумал, что незачем откладывать освещение дома на неопределенный срок. Как насчет завтра? сразу после литургии. За спиной напряглись, а отец О'Коннор невольно поежился. «Перед ночью всех святых?» — уточнил священник. «Только если вы пойдете вместе со мной, мистер Лемон. Я не боюсь нечистой силы, но если мне будут мешать, я пойду», — заверил Курт. «И весь наш отдел в неоплатном долгу перед вами, отец О'Коннор». О'Салливан нехотя согласился ехать на старое кладбище вслед за катафалком, так что священник присоединился к ним. Два гроба забивали все место в фургоне гробовщика. «Нет, ну какого дьявола вам понадобилось на кладбище?» Едва слышно процедил Барри, косясь в зеркало заднего вида на отца О'Коннора. «Соскучились по царству мертвых? Вы уж определитесь, на чьей вы стороне?» Курт отвернулся к окну, стараясь не показывать, что даже мертвецов задевают неосторожные слова. Барри О'Салливан, к счастью, даже не представлял, какая это мука рваться между мирами, видеть, какую жизнь он мог бы иметь, касаться той, которая могла бы стать его, чувствовать, как чужие судьбы переплетаются и рассыпаются во времени. Не жить, но существовать и ждать. Ждать личного судного дня, через который нормальные покойники проходят в первые 40 дней после смерти. Смерть таких, как он с Рафаэлем, затягивалась агонией, как удавка на шее, растягивалась, как пытка, и не приносила ни радости, ни желанного облегчения. Но и жаловаться не приходилось. «Я ищу Нессу», — отозвался Курт, разглядывая мелькавший за окном вечно зеленый кустарник и изумрудные поля. «Ведьмина сила потянет ее во владение Мюрры. Раз в доме ее нет, надо исследовать остальные земли, принадлежавшие Морриган. Вы как хотите, Барри, но я, если потребуется, пешком обойду местные леса, чтобы найти ее». О'Салливан шумно вздохнул. «А потом скажут, что снова иностранцы разгребают дерьмо аборигенов», — пожаловался в никуда детектив. «Будь по-вашему, Курт, обшарьте кладбище, если желаете, но потом на фабрику. Отчет согласовать, опергруппе подсобить». «Дело ведь закрыто», — обернулся к напарнику Курт. «Несчастный случай, непредумышленное убийство по неосторожности, так?» О'Салливан мрачно покачал головой. «Я отошлю отчет, но пока идет разбирательство в суде, я с него не слезу. Но вы забываете, что у нас возбуждено второе дело согласно незаконному производству британского препарата на фабрике Броди Бёрна и преступных действий Роуэна Бёрна, использовавшего лаборатории для создания волшебного порошка. Первому вменят чуть ли не госизмену, а второму повезет, если не навесят массовый сбыт». «Это не моя епархия, Барри», — жестче, чем собирался, отрезал Курт. «Я все еще здесь только потому, что Несса Уолш носит в себе ведьмину силу. Пока я с этим не разберусь, мое дело не закрыто. Остальное меня не волнует». О'Салливан побагровел, открыл рот, но вовремя вспомнил про отца О'Коннора. «Вас приставили к мистеру Лемону», — негромко вставил священник, сглаживая намечающийся конфликт. «Полагаю, ваше начальство оценит помощь Ватиканскому отделу, детектив. Вы уже сделали карьеру на громком деле и успеете разобраться и с фабричными приключениями. Поправьте, если ошибаюсь, но если ведьма останется в Эшфорде, то весь этот ужас повторится. Ведь это та же сила, но в другом теле, так?» Курт раздосадованно кивнул, скрывая внезапное раздражение, и снова отвернулся. За окном стелились сказочные виды изумрудных полей, разделенных каменными заборами. Но Курт то и дело поднимал взгляд выше, на темные холмы, покрытые лесами. Барри не ошибался, утверждая, что в здешних ландшафтах можно скрыть не только тело, но и целый отряд диверсантов. Вот и Несса могла сейчас находиться где угодно. «Старуха Мюррей жила в Эшфорде, сколько себя помню», — буркнул тем временем О'Салливан. «Без всяких происшествий. Ну, пришлепнула пару воришек и одного ведьмолова. Так то когда было? Кажется, ведьма и впрямь чувствовала себя здесь, как дома. А в собственном доме не гадят. Так с чего нам ждать пакостей от малышки Нессы? Подождем, пока объявится, а там и... К слову, каков план? Есть же на этот счет инструкции в вашем отделе. Ну, там, методики, способы решения». «Сжечь!» — взорвался Курт. «Ведьму сжигают дотла, чтоб наверняка. Тем, кто послабее, хватит обыкновенной смерти и осинового кола. Но это не тот случай, Барри!» Несс Уолш, как только она уступит ведьминой силе, не остановлю ни я, ни тем более вы. В Эшфорде продолжится смерти, как будто случайной, и проклятие, ведущее к болезням и разрушениям. Вы готовы списать их на несчастные случаи, зная, чьих рук это дело? Ариана. Она готова потерять вторую сестру, потому что я нет. Несса сейчас жестоко страдает, сопротивляясь ведьминому удару, но ее мучения не сравнятся с тем, что ждет ее, когда она окончательно сдастся. Я знаю, о чем говорю. Потому что был там и вернулся только за тем, чтобы помочь. Я теперь это хорошо понимаю. Ведь она молилась за меня, не зная даже моего имени, а я... Моим единственным утешением служило то, что я поклялся защищать таких, как она. И я успешно провалил эту миссию, потому что даже приблизительно не представляю, как ей помочь. Голос сорвался, и Курт отвернулся, прикрывая глаза. Успокоиться не сразу удалось. Он закусил костяшки сжатого кулака и какое-то время слушал только звук собственного хриплого дыхания и звук мотора. В самом начале его неожиданной речи О'Салливан даже упустил руль. Автомобиль ощутимо вильнул и с трудом выровнялся на извилистой дороге. К чести детектива он сразу притих, не нарушая тягостного молчания до самого кладбища. Отец О'Коннор тоже не подавал голоса с заднего сиденья. Так что Курту оставалось лишь пережить позор собственной истерики самостоятельно. Барри не виноват. Он и понятия не имел, с чем ему придется здесь столкнуться. Да и сам Курт не ожидал ничего подобного. И вот теперь им надо как-то взять себя в руки и решить проблему. А для этого первым делом следовало вновь наладить отношения, потому что... «Простите, Курт!» Отец О'Коннор вышел из автомобиля. Как только О'Салливан притормозил у разрушенных ворот старого кладбища. Катафалк припарковался у самого входа, и люди гробовщика уже споро выносили гробы, ожидая распоряжения священника. Процессия двинулась вдоль поросших кустарником могил, а они с детективом все еще сидели в автомобиле. «Простите», — повторил Барри, оборачиваясь к нему. Ляпнул, не подумав. «Я просто понятия не имею, чем все это грозит. И как из этого дерьма выбраться? А еще я не представляю, каково вам, потому что, уж простите, я раньше с ходячими мертвецами не работал. И все-таки я сглупил. Больше не повторится. Я с вами до конца, Курт. Это самое меньшее, что я могу сделать для человека, который спас мою паршивую шкуру». Курт слабо улыбнулся и пожал протянутую руку. «Три пули», — задумчиво констатировал О'Салливан, глядя на их сцепленные ладони. «Пожалуй, никто из моих живых напарников не пошел бы на такое. Вы знали меня меньше недели, но не дали мне подохнуть. Приняли на себя все до единой. Такое не забывается. А в вашем случае еще и не возвращается. Потому что я-то вам не смогу ответить тем же». «Снова вы за свое», — вздохнул Курт, отнимая ладонь. «Пока что вы принимаете на себя только мои обеды». «Грешен», — ухмыльнулся О'Салливан. «Но в этом не раскаиваюсь». Детектив первым выбрался из машины, тяжело опираясь о дверцу. «Вы идете?» — позвал О'Салливан уже снаружи, заглядывая в салон. Курт не отозвался, рассматривая могильные плиты и отца О'Коннора, достающего требник. Барри ждал, удивленно оценивая напарника. «Что-то вы побледнели», — подметил детектив. «И притихли». Курт вдруг поймал себя на том, что нервно тискает собственные ладони, и резко выпрямился. «Я здесь подожду», — сдержанно попросил он, «пока отец О'Коннор не отслужит». К несчастью, детектив О'Салливан оказался догадливым. «Боитесь услышать окончание той самой панихиды, прерванной на берегу Рейна?» — проницательно заметил он. «Тогда и впрямь. Сидите здесь. Не хватало, чтобы еще вы тут замертво свалились, дослушав конец. Ну, окончательно свалились, в смысле». Сам Барри тоже не спешил вслед за похоронной процессией. Присев на бампер, детектив достал портсигар, прикурил и с наслаждением затянулся сигаретным дымом. Помедлив, Курт выбрался из машины и присел рядом с напарником. Священник с гробовщиком и его людьми скрылись за холмом, так что они не видели и не слышали чина отпевания. Только голоса птиц, шелест ветра и бульканье остывающего мотора. «Я всегда думал, будто это у живых куча проблем», — выдыхая дым в сторону, заметил О'Салливан. «А оказывается, что у мертвых вообще полный бардак. И все-таки я рад знакомству с вами, Курт. Жаль, что при таких обстоятельствах, конечно». «Мне с вами тоже повезло», — искренне ответил Курт. «Спасибо за все, Барри. Отлично сработались. И могли бы сдружиться», — мысленно добавил он. «Вот только времени у них оставалось все меньше. Двигатель уже совсем остыл, когда Барри отбросил очередную сигарету и молча кивнул в сторону кладбища. Они двинулись в обход катафалка и вверх по холму. Далеко идти не пришлось. Гробовщик и его люди выкопали ямы у самого забора с другой стороны холма. Отец О'Коннор как раз закрывал требник, а могилы уже закапывали, торопливо работая лопатами. Из-за пасмурной погоды темнело раньше, и никто не хотел задерживаться на кладбище после темноты. «Вы куда?» — окликнул Барри, когда Курт пошел дальше. Курт неопределенно махнул рукой, поднимаясь вверх по холму. Ноги сами несли к могиле Морриган Мюррей. Хотя что он там искал, Курт сам себе не ответил бы. Зато отсюда открывался завораживающий вид на нежно-зеленые поля, темные холмы и тонкие нити каменных заборов, отгораживающих пастбище. А из смотровой башни верно проглядывалась вся Ирландия. Жаль, что железная дверь у подножия наглухо заперта. А так бы... Курт отошел на шаг, оглядывая остов башни, пригляделся к двери и замер. «Какого дьявола вы творите?» — гаркнул О'Салливан, взбегая по холму. — Курт, на кой ляд вам сдались эти развалины? Курт подпрыгнул, цепляясь за выемку у бойницы, и легко подтянулся, забираясь в высокое окно башни. Огляделся и спрыгнул внутрь, тотчас опускаясь на корточки. Хорошо, что солнце еще не село. Он видел каждую трещину в разрушенном полу, каждый проросший куст и новенькую крышку подземного люка, небрежно присыпанную сухой травой. «У нас разные весовые категории!» Глухо проинформировали снаружи. «Подтянуть ваш вес и мой — это две большие разницы! Эй, вы в порядке, Курт?» Курт провел рукой по железной крышке люка, дернул за новый блестящий замок и медленно выпрямился. «Барри, под башней есть катакомбы!» — позвал он, вскидывая голову. «Чудесная идея — устроить тайник именно здесь. Вход в руины. Имелся только один, и ключ от него, по-видимому, хранился лишь у одного человека. А лезть в высокое окно додумался бы не каждый, и не у всякого получилось бы. Курта спасла армейская подготовка и жилистое телосложение, а вот у Барри О'Салливана не получилось бы ни залезть без лестницы, ни протиснуться в узкую бойницу башни. «Никогда не проверял», — честно признались снаружи. «Но вполне возможно». «Старые церкви соединялись с башней подземными переходами в случае нападения неприятеля. Что там?» Курт прикрыл глаза, вдыхая ускользающий аромат лаванды и ладана. «Так вот, зачем Морриган Мюррей выбрала именно это место для захоронения. Чтобы такие, как он с детективом О'Салливаном, рано или поздно наткнулись бы на подпольное производство фабрики Бёрна. Выходит, старой ведьме не нравился бизнес Броди?» «Полагаю, я нашел тайный склад», — отозвался Курт. «Вызывайте свою опергруппу, Барри, и слесаря», — подумав, добавил он. «Потому что вряд ли владелец ключа отдаст вам его добровольно». Следующие несколько часов прошли в неизбежной суматохе. Барри в одиночку погнал на фабрику за опергруппой, пока Курт выбирался из башни. Уровень пола внутри оказался ниже, чем снаружи, так что он никак не мог допрыгнуть до бойницы. Помог гробовщик, у которого случилась веревка. Иначе Курту пришлось бы дожидаться детектива О'Салливана внутри развалин. Отец О'Коннор, убедившись, что с ватиканским особистом все в порядке, уехал вместе с гробовщиком и его людьми, пообещав приехать в дом Мюррей сразу после утренней литургии. Курт остался на старом кладбище совсем один, в ожидании напарника с его коллегами. Он обошел погост дважды, заглянув даже в развалины часовни и обнаружив там лишь запертый ржавый люк в углу, которым явно не пользовались долгие годы. Вышел за ворота кладбища, обошел его по периметру, устал и вернулся обратно, усевшись на ближайшей могиле, той самой, на которую его умастил Барри, когда ему стало дурно от обезвоживания. «Где же ты?» – бездумно выдохнул Курт, сложив руки на коленях. В такой позе его и застал Барри, вернувшийся с целой толпой людей. Двери взломали, замки срезали, люк вскрыли и обнаружили подземный коридор, набитый готовыми к отправке ящиками и лабораторным оборудованием. Курт считал, что маловероятно, будто лаборатория по производству британского препарата находилась на старом кладбище. Скорее ее свезли сюда тотчас, как они с детективом О'Салливаном растревожили осиный улей. В принципе, расчет оказался верным. Кто сунется на старое кладбище? Здесь и не хранили уже много лет. И если бы не завещание Морриган Мюррей, про развалины никто и не вспомнил бы. «Вот и вторая строка в счетах Бёрна», — довольно крякнул О'Салливан, устраиваясь рядом с Куртом на могиле. «Полагаю, старик арендовал секретное место под склад. Ну и на случай облавы. Исправно платил, не решаясь дурить ведьму Морриган. А как явились наследники? Решил выкупить землю по бросовой цене». «План был сбить цену», — рассеянно проговорил Курт, глядя, как носятся коллеги О'Салливана, обклеивая место яркими лентами и покой найденные коробки. «Попугать, а не убить. Все это — дурная удача, несчастный случай или ведьмино проклятие». «Да плевать!» — отмахнулся детектив. «Сдается мне, Роуэн отвечал за производство этой дряни, а заодно и варил себе особый коктейль в качестве компенсации за вредную работу. У него ведь медицинское образование. Я говорил, вот какого дьявола, я вас спрашиваю, с его возможностями и спустить все в отхожее место? Тут корячишься всю жизнь, выгребая дерьмо за каждым идиотом, возомнившим, будто у него больше прав, чем у прочих, и все равно ничего не имеешь. Да мне 1000 лет нужно служить в гарде, чтобы иметь столько, сколько мог бы иметь Роуэн Бёрн, не расплавив себе мозги дурью собственного производства». «Его ждали великие дела и не дождались», — блекло улыбнулся Курт. «Ну, теперь-то дело закрыто. Можем заняться тем, чем действительно важно». «Закрыто», — расплылся в довольной ухмылке О'Салливан. «Я вам по гроб жизни теперь должен, Курт. Фигурально, разумеется, давайте без лишних идей. Но я и впрямь не ожидал такого финала. Мы с вами вместо одного дела распутали целых 3. Так что по возвращении в Дублин меня ждет не только премия, но и повышение, а иначе пригрожу увольнением. Вы же не против? Я тут немного приукрасил, будто тайник нашли мы вместе. К слову, чего вас туда вообще понесло? Снова эти ваши ауры, шестое чувство, жажда приключений, любовь к старым руинам?» «Любовь», — невыразительно согласился Курт. «Признавайтесь», — потребовал детектив, угрожающе поигрывая зажигалкой. Курт глянул на мощные кулаки напарника, цепкий взгляд и нахмуренные брови, и признался. «Я видел Нессу». О'Салливан заглянул в лицо напарнику, убедился, что тот всерьез, и вздохнул. «Что, опять?» Курт помотал головой, выпрямляясь. «В этот раз я понимал, что она здесь не воплоти, но она ходила вокруг башни, а затем прошла сквозь запертую дверь. Я переживал о ней, Барри. Ведьмин дар силен в ней, раз Несса пользуется им, чтобы помочь нам. Но где же она сама?» Детектив вздохнул и резко захлопнул зажигалку, поднимаясь с могилы. «Проверим монастырь», — предложил он. «Или, может, она заходила к Риане? Едем, Курт. Я отдам распоряжение. Дальше здесь справится без нас». «Если Несса нет в городе, я попрошу вас завести меня в особняк Мюррей», — попросил Курт, вставая за напарником. — Нессу рано или поздно притянет туда. Я хочу быть рядом, когда это случится. — Командуйте, — кивнул Барри. — Теперь я весь ваш, Курт. При помощи в расследовании и финальной точке это самое малое, что я могу сделать. Полезная все-таки вещь, эти ватиканские особисты. В монастыре их ничем не обрадовали. Настоятельница даже подала официальный запрос о пропаже послушницы Нессы Уолш, так что детектив мог с чистой совестью оперировать новым делом. Курт не рассчитывал найти Нессу в Эшфорде, но ради Барри согласился туда заглянуть. Уже совсем стемнело, когда они подъехали к почтовому отделению. Горели фонари, скалились тыквы в окнах, а обыкновенно спокойная улица гудела растревоженным ульем. «Какого дьявола?» — нахмурился Барри, паркуясь на углу. Толпа соседей, окружившая дом семьи Уолш, нехотя расступилась перед детективом и его ватиканским напарником. Загудела еще громче, обсуждая чудесное воскрешение последнего, но тут же и притихла, когда из дома вышел доктор Белл. «А детектив?» — устало сказал он. «Боюсь, вы с мистером Лемоном опоздали. Жаль, потому что миссис Уолш могла бы воспользоваться святыней, которая помогла моей Энни, и кто знает...» «Что вы говорите?» — перебил О'Салливан, нависая над доктором. «Что там с матушкой Уолш?» Прежде чем доктор Белл открыл бы рот, Курт вспомнил, что не видел ауры Орлы Уолш, когда они с Барри покидали гостеприимный дом после обеда. Обычно он различал живое сияние даже через стены, но не в этот раз. И значило это только одно. «Миссис Уолш скончалась», — печально ответил доктор Белл. «Сердечный приступ. Бедняжка пережила столько потрясений». «Риана!» — выдохнул детектив, устремляясь внутрь. Из дневника Курта Лемона. Среда, 30 октября 1950 года. Ночь. Преподобный отче Иероним. Говорят, человека начинают ценить лишь тогда, когда его больше нет. Назовите меня бездушным. В принципе, не ошибетесь. Но мне кажется, Риана Уолш только что примирилась с собственной матерью. Нет, посудите сами. За всю неделю, что я жил в доме Уолш, я слов доброго не слышал ни от миссис Уолш, ни от ее дочерей. Разумеется, женщины – загадочные создания. Но подобная склочность передается лишь по наследству. Они ругались вместо приветствий, прощаний, пожеланий приятного аппетита и просто на всякий случай, чтобы держать друг друга в тонусе. Мне казалось, Риана кипела от негодования на мать, за сломанную жизнь, за выбор без выбора, за то, что та бросила дочерей на произвол судьбы, когда они особенно в ней нуждались. А сейчас Риана плачет так, словно сердце ее рвется на части, сожалеет о грубых словах, упущенных возможностях, словах благодарности, которые так и не покинули ее губ. Барри сейчас внизу, утешает, а мы с Рафаэлем сидим тихо, как покойники, чтобы не лезть под руку. Рафаэль говорит, что мы вообще лишние на этом празднике жизни и предлагает вернуться в особняк самостоятельно. Я против, потому что в такую грозу Несса, где бы ни была, все равно не доберется в дом Мюррей, а я пешком справлюсь как раз к рассвету. Возвращаясь к трагедии, мне кажется, Орла Уолш заслуживает доброго слова, ведь она любила своих дочерей, особенно младшую, ведь именно ее отъезд и разбил ей сердце. Нет, чувство вины тоже добавило, конечно. Хотя, положа руку на сердце, Орла Уолш здесь потерпевшая, а никак не убийца. Но наша совесть порой играет с нами дурные шутки, приводящие к инфарктам и инсультам. А может, и другая причина имеется? Кстати, все хотел спросить, а насколько моя собственная совесть отражает действительность? Вы обещали молиться за меня. Сейчас самое время. Будь я рядом, даже разбудить не постеснялся бы, потому что завтра я отправляюсь в особняк Морриган Мюррей и не выйду оттуда, пока не решу вопрос с Нессой. Рафаэль подсказывает, что с таким настроем я оттуда вообще не выйду. Я подсказываю, куда ему пойти, потому что я не просил заглядывать мне через плечо, когда я пишу в дневнике. Он сделал вид, что обиделся, и отправился вниз, подслушивать беседы Барри с Рианой. Я сделал вид, что меня его слова не напугали, но завещание все-таки составлю. В смысле, письмо сейчас напишу. Не спрашивайте, а передайте по адресу, если Рафаэль окажется прав. Я, кстати, не так часто вам говорил, всего-то каждый день, пока жил вашими стараниями в Ватикане, но скажу еще раз. Спасибо за все.